Он заставляет подчиненных ему людей поверить в то, что все, что он говорит и все, что предлагает, есть нравственная норма. Руководители сект обладают особым талантом очень тонко и завуалированно передавать свои мысли. Так что даже прослушивая их телефонные разговоры, очень трудно поймать подобных людей на слове. Но их жертвы, как правило, понимают их мгновенно. Они склонны к провоцированию конфликтов на пустом месте, основанных на простейших противопоставлениях «мы», «они», «свои», «чужие», «черное», «белое». Члены секты всегда правы, а все те, кто находится за ее пределами, всегда неправы и в конечном счете должны быть уничтожены. Лидер секты не допускает ни малейшего несогласия с его мнением. Он выражает предельную, подчас абсурдную точку зрения и ждет, как на нее отреагирует член секты, с тем, чтобы проверить его преданность. От членов секты ожидается, что они принесут в жертву лидеру все — свое время, деньги. Дэнс рассказала ему о 92 сотнях долларов. Создается впечатление, что эта женщина финансировала побег Пелла. Келлок кивнул. От них также ожидается, что они предоставят в распоряжение своего главы собственные тела, а иногда и своих детей. Он обладает полной и абсолютной властью над членами секты. Они должны отречься от прошлого. Он дает им новые имена, подчас фантастические и выражающие какие-то его личные представления о них. Чаще всего он выбирает для своей группы людей в чем-то уязвимых и затем спекулирует на их слабостях и комплексах. Он ищет одиночек и заставляет их отказаться от друзей и семьи, и они начинают воспринимать его как единственный источник поддержки и заботы. В случае необходимости он способен пригрозить им уходом, что теперь воспринимается ими как самая страшная катастрофа, а им используется как главное оружие. Я могу продолжать еще очень долго, но, думаю, вы получили общее представление о том, как работает логика Дэниела Пелла. Келлок поднял руки. Он очень напоминал университетского преподавателя перед аудиторией. Какую пользу все это может иметь для нас? Во-первых, мы теперь знаем кое-что о его слабых местах. Быть лидером секты крайне утомительно. Приходится постоянно контролировать ее членов, отслеживать малейшие признаки несогласия и устранять их как можно скорее. При наличии внешнего влияния на улице, в публичных местах, они становятся особенно подозрительными. В знакомой обстановке, напротив, часто расслабляются и становятся более уязвимы. Посмотрите, что случилось в том ресторане. Он постоянно за всем следил, потому что находился на людях. Если бы он был в собственном доме, возможно, вам было бы значительно легче его захватить. Есть и еще одна важная деталь. Его сообщница, та женщина, полагает, что Пелл имеет моральное право на убийство. Из чего следует два основных вывода. Мы не должны рассчитывать ни на какую помощь с ее стороны, и она не менее опасна, чем он. Да, она жертва, но это не значит, что она не убьет вас, если ей представится такая возможность. Дэнс взглянула на О'Нила и поняла, что он впечатлен. Кэтрин была потрясена профессиональными познаниями Келлога. Возможно, хоть раз в жизни Чарльз Овербай сделал правильный выбор, даже если его истинный мотив состоял в том, чтобы прикрыть собственную задницу. С другой стороны, размышляя над услышанным, Кэтрин все больше понимала, с какой сложной проблемой они столкнулись. Ясно, что Пелл далеко не дурак, но если характеристика, данная Келлогом, типичному руководителю секты, хотя бы частично относится к Пеллу, его опасность возрастает во много раз. Дэнс поблагодарила Келлога, и все разошлись. О'Нил направился в больницу узнать о состоянии Хуана Миллера, Ти-Джей — подыскать временный кабинет для сотрудников ФБР. Кэтрин достала мобильный, отыскала в нем среди недавних звонков номер Линды Уитфилд и нажала кнопку набора. «О, агент Дэнс, вы узнали что-нибудь новое?» «Боюсь, что нет. Мы слушали радио, и я так поняла, что вы чуть было не поймали его вчера». «Верно. Какое-то бормотание, наверное, молитва», — предположила Дэнс. «Миссис Уитфилд?» «Да, я слушаю. Я собираюсь вас кое о чем попросить и хочу, чтобы вы хорошенько подумали, прежде чем ответить». «Говорите». «Мы хотели бы, чтобы вы приехали сюда и помогли нам». «Что?» — прошептала она. «Дэниел Пелл — настоящая загадка для нас. Мы уверены, что он до сих пор находится на территории полуострова, но мы не можем понять, почему. Никто не знает его лучше вас, Саманты и Ребекки. Мы надеемся, что вы сможете помочь нам понять его». «Они согласны?» Вы первая, кому я позвонила.